Глава 32. Столкнувшись со столь внезапно нависшей над ней черной угрозой, Констанс отпрыгнула, инстинктивно выхватила старинный стилет, с которым никогда не расставалась, и приняла стойку из паранза корта, итальянской борьбы на ножах. И только потом сообразила, что перед ней не великан, а пожилая женщина, тень которой увеличивала лампа от Тиффани. В одной руке она держала трость, а в другой — пистолет. Женщина отступила на шаг, и лампа отбросила безумную тень на оловянные панели потолка. Какое-то мгновение они смотрели друг на друга, а потом пожилая женщина проговорила сварливым голосом. «Ну же, или убей меня, или убери свою игрушку». «Тогда у вас будет преимущество», — ответила Констанс. «Ты про это?» — спросила женщина, отводя в сторону сверкнувший на миг вороненный ствол пистолета. «Он не заряжен». Констанс не шевельнулась. Тогда женщина подняла флажок предохранителя, извлекла магазин и неожиданно бросила его Констанс. Та поймала его левой рукой и убедилась, что в нем действительно нет пуль. Потом выпрямилась, убрала кинжал и положила магазин на консоль. Теперь Констанс могла лучше рассмотреть женщину. Одетая в элегантное, отороченное шелком юката, хозяйка смотрела на Констанс взглядом, в котором было что-то среднее между раздражением и весельем. «Часть моей коллекции», — объяснила она. «Смертоносного оружия?» «Промышленного дизайна. Я вижу особую красоту в этом союзе формы и предназначения. Другие коллекционируют картины, а я собираю авторучки, кофеварки, старинные шифровальные машины и оружие. Слишком много, чтобы можно было все показать». Она сделала шаг вперед, взяла магазин, вставила его обратно в рукоятку и перевела предохранитель в боевое положение. «Эта модель известна как «Черная вдова», — сказала она, подняв пистолет, чтобы Констанс могла им восхититься. «И несмотря на дешевую бакелитовую рукоять, я считаю ее самой привлекательной из всех парабеллумов». Она подошла к буфету, взяла потрепанную книгу в мягкой обложке и положила на нее пистолет. Констанс заметила, что каждый шаг причиняет ей боль, которую невозможно скрыть. За спиной женщины был виден ряд роскошно обставленных смежных комнат с книжными полками, старинными гобеленами на стенах, искусно обшитых панелями из розового дерева и с лепниной под потолком. Повсюду были расставлены складные решетчатые ширмы бёбу из рисовой бумаги. Сёдзи с замысловатым рисунком разделяла комнаты на части. Вдоль одной из стен тянулась галерея окон высотой почти от пола до потолка. За ними располагался балкон, едва различимый в полумраке. Женщина обернулась. «Вы, должно быть, Констанс Грин?» Удивленная Констанс ничего не ответила. «Вы остановились в номере Джульет Гордон Лоу вместе с этим агентом ФБР, наделавшим столько шума». Женщина насмешливо посмотрела на Констанс. «Думаете, раз я такая старая и немощная, то не знаю, что творится в моем отеле?» После секундной паузы Констанс сказала. «Думаю, в данной ситуации уместно было бы ответить так. Вы ставите меня в неловкое положение, мэм». Женщина рассмеялась и пошла дальше. Хотя в комнате стояли диваны и кресла с подголовниками, она не предложила Констанс сесть. «Я так понимаю, что он послал вас сюда, чтобы женскими хитростями выведать все, что мне известно о недавних безобразиях?» Констанс покачала головой. «Мне просто любопытно. Я пришла сюда не из-за мистера Эллерби». Она намеренно упомянула это имя и заметила, что женщина не сумела сдержать скорбные гримасы, услышав его. «Я пришла, потому что меня заинтересовали слухи о вас». «Какие слухи?» «Их много. О том, что я по ночам вылетаю отсюда на метле? Или о том, что я пью кровь первенцев? А может, о том, что я прямой потомок Жиля Дере?» «Нет. О том, что вы, как и я сама, предпочитаете общество хороших книг, компании других людей». Пожилая женщина приподняла брови. «В самом деле, необычная привычка для столь юной особы. Отдаю должное смелости, с которой вы пробрались сюда. не сомневаюсь, что вы слышали все эти ужасы обо мне». Она помолчала и добавила: «Иергалеуш горолибьеш адифересте». Констанс невесело улыбнулась. «Если я и смелая, то во многом благодаря тому, что нас объединяет. Симферти, дарети, пеляндроники малолегни». Впервые за все время во взгляде мисс Фрост отразилось удивление. «Простите меня», — сказала она мгновением позже, — «но... Реджина, юбис реноваре долорем». «Куис косуос патимур манис», — процитировал в ответ Констанс. Наступило долгое молчание. «Если вы знаете о скорби столько же, сколько знаете о мертвых языках», — снова заговорила мисс Фрост, — «то должны понимать, что скорби лучше остаться в одиночестве». «Скорби? Да», — ответила Констанс, — «но не тому, кто ее испытывает». «Какой неожиданный поворот для скорби!» Мисс Фрост надолго умолкла. Потом ее отстраненный взгляд снова сосредоточился на Констанс. «Извините, но не могу предложить вам свое гостеприимство. У меня довольно много дел сегодня вечером». «Конечно». Констанс чуть наклонила голову, а затем повернулась к двери. «Мисс Грин!» — послышался голос у нее за спиной. Она обернулась. «Не могли бы вы зайти ко мне завтра вечером на чашечку чая?» «С удовольствием. Спасибо». И когда Констанс, закрыв дверь номера мисс Фрост, спускалась по узкой лестнице, она снова услышала мелодию ноктюрна Шопена.